Южнокорейские жители с восхищением отзываются о трудовой партии Кореи, которая горячо любит детей. Заведующий отделом Института будущих вопросов и другие представители южнокорейского населения говорили, что Северная Корея является чудесным миром, где дети растут счастливо, не завидуя никому на свете. С первых дней после рождения дети Северной Кореи не знают, что такое горе. Здесь все ценное служит детям, которых называют королями страны, отметили они. Ренам Ньюс и другие СМИ Южной Кореи отметили, уважаемый Ким Чен Ын, который неизменно продолжает благородные взгляды Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на представителей будущего поколения, отдал приказ Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии об организации рыбпромхоза при Народной Армии, призванного постоянно поставлять свежие рыбы детдомам, домам ребенка, начальным и средним училищам всей страны. Создать для сирот такие условия, чтобы они росли надежными продолжателями революции и косяками революционных рядов, не зная, что такое горе круглых сирот. Такова твердая решимость и воля нашей партии, часто говорит Ким Чен Ын, отметили южнокорейские СМИ. Под руководством Ким Чен Ына, который открывает светлое будущее, играя роль родного отца всех детей страны, корейская нация будет жить счастливо на объединенной родине, отмечают южнокорейские жители.